Глава 42. Прибытие княжича. После полудня раздался звук княжеских горнов, возвещающих о приближении знатных гостей. Селяне с удивлением вышли встречать своего правителя. Рядом со Святозаром ехал Демид, сопровождая своего названного сына. «Княжич северных земель прибыл за своей невестой», — провозгласил глашатай, и отряд торжественно остановился у наших ворот. По толпе пробежал шепот. Соседи до этого момента оставались в неведении относительно сговора Радомила и Святозара. Все знали, что молодые люди выросли вместе, были очень дружны, но селяне были уверены, что женится княжич на дочери какого-нибудь сопредельного князя, как и заведено у правителей. Но у наших детей было свое мнение на этот счет, и долгая разлука только проверила и укрепила их чувства. Это было видно по горящим от радости глазам Святозара, когда он взглянул на свою невесту. Его глаза не позволили мне усомниться в том, что он скучал и с нетерпением ждал встречи. Подрагивающие от напряжения губы и руки влюбленных, которые они сжимали изо всех сил, сдерживая себя, чтобы не заключить друг друга в объятия у всех на виду, вызывали улыбку на моем лице. Демид же смотрел на это хмуро. Как отец, он нес еще большую, чем я, ответственность за честь и чистоту невесты и неодобрительно смотрел на пылающий между детьми пожар чувств. Я вспомнила нас с ним, юных и влюбленных, когда случайное прикосновение рук отдавало током. Близость любого сердца заставляла биться быстрее свое собственное, и как бабушка увела меня жить обратно в свою избу в лесу, как только я немного оправилась от нападения старейшин. Она тогда тоже переживала, чтобы мы с Демидом, набравшись сил после пережитого, случайно не перешли границы дозволенного. Вспомнив об этом, я улыбнулась. Сколько солнц прошло с тех пор. Уже и бабушка ушла в светлую навь, и наша дочь собралась замуж, и старший сын стал волхвом, а наши с Ладу чувства остались столь же яркими. Тем временем охранники взяли под уздцы коня княжича, и молодец спрыгнул на землю. Я встречала его румяным хлебом, испеченным специально к приезду дорогого гостя. За мной стояла Рада. Я спиной чувствовала, как дочь улыбается, не в силах сдержать нахлынувшие чувства. Цветана в этот раз не прибыла с сыном, оставшись готовить терем к приему невестки. Я знала, что для молодых построили новое крыло терема. Демид сообщал, что комнаты еще не совсем готовы для проживания, и там предстоит еще много работы. Цветана хотела проследить, чтобы мастера успели закончить, а потом самой украсить светелку невестки, выказав ей свое радушие. Первое время Радомила должна была жить там с отцом, а после свадебного огня – с мужем. Я планировала приехать в город ближе к свадьбе, зная, что пока моя дочь будет проходить необходимое обучение, которое было обязательно для всех княжеских невест. И хотя Цветана давно передала Раде все необходимые знания касаемо домашнего обихода семьи, традиций рода, поведения и общения, но надо было соблюсти правила, согласно которым невеста княжича заранее отрывалась от своей семьи и привыкала к жизни и устоям новой. Демид сейчас выполнял роль и сопровождающего Святозара, и отца невесты. Это было поперек всех традиций, но вот так у нас сложилось. «Я, Святозар, наследный княжич северных земель, приехал за своей нареченной невестой», — произнес молодец, в упор глядя на мою дочь. Я заметила, что за прошедшую зиму он возмужал, обрел мужскую стать, стал более уверенным в себе. Его голос стал тверже, взгляд прямее, плечи мощнее. Такому было не страшно отдать свою дочь, было видно, что он сможет ее защитить. «Ждала ли меня невеста?» продолжал он. Его слова были продиктованы традицией, а не сомнением в верности Рады. «День и ночь ждала», — отвечала я, вспоминая строки, переданные мне Цветаной. «Глаз от земли не поднимала, дальше своего двора не ходила, с людьми чужими не общалась. Приданное собирала, да богам о здравии княжеской семьи молилась». «Добрая мне досталась невеста», — продолжал Святозар. «Теперь мне ее в свой дом забрать надобно, матушке передать». С этими словами княжич протянул мне шкатулку с драгоценностями, выкуп за дочь. Я приняла ее, а в ответ протянула молодцу блюдо со свежим хлебом. «Угощение наше в благодарность за дары ваши», — сказала я. Княжич отломил кусочек, откусил и шагнул к Радомиле. Она склонила голову, а потом подняла глаза и лукаво посмотрела на своего жениха. К молодым приблизился Демид. Он взял руку Рады и вложил ее в протянутую руку жениха. «Вручаю тебе мою дочь, чтобы заботился ты о ней и защищал», — проговорил мой Ладо, потом повернулся к девице. «Отдаю тебя в жены, чтобы почитала и уважала ты супруга своего и дарила ему здоровых наследников». Несколько рогов грянули в этот момент, отмечая соединение рук и судеб. Селяне возликовали, а мы двинулись к дому. Святозар вел Радомилу под руку, и она сияла от счастья. Следом за ними шли мы с Демидом, после нас ехали охранники. Вскоре мы все скрылись за воротами дома. Мои родные затворили их, оставив изумленных и заинтересованных селян за пределами нашего двора. Селянские мальчишки сразу начали забираться на деревья, растущие по периметру ворот, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Селяне начали обсуждать увиденное, пенять на нас, что мы не рассказали им о сговоре с княжеской семьей раньше, и при этом радовались, что девица из их селения станет княгиней всего Северного края. А мы проводили дорогого гостя в дом и пригласили за стол. Шкатулку с драгоценностями, подаренную княжичем, я поставила на видное место. Потом из нее полагалось раздать украшения всем женщинам нашего дома, таков был обычай. За столом молодые сидели рядом, демонстрируя, что они – сговоренная пара. Святозар рассказывал о событиях, произошедших в городе за зиму. «Терем полностью отремонтировали, пристроили для нас с Радой новое просторное крыло. Матушка сама следила за тем, чтобы наши покои были теплыми и светлыми», — молвил он. «Я уверена, что княгиня сделала все, чтобы нам было удобно», — улыбнулась Рада. «Как ее здоровье? Как маленькая княжна?» — продолжала она. «Родители в здравии», — ответил Святозар. «Славимира уже большая, научилась ходить, пытается поспеть за братьями, но пока не может». «Матушку мою любит пуще всех». «Целое солнце прошло с тех пор, как родилась малышка», — сказала я. «Большая уже. Как твои братья?» «Старшие обучаются воинскому искусству и грамоте, младшие пока под присмотром прислужниц». «Я помню, старший из детей очень грустил, когда ушла Лебедяна», — вздохнула я. Грусть осталась в его глазах, но жизнь берет свое, и печаль отступает. Он единственный, кто хорошо помнит родную мать. Остальные были слишком малы, когда ее не стало. «Ее образ запечатлен в их сердцах», — сказала я. «Думаю, Цветана рассказывает детям о той, что дала им жизнь. Чтобы крепко стоять на ногах, человеку важно знать и почитать своих родителей. Какое дерево может расти без корней? Так и человек без памяти о роде слаб». Все молча кивнули. Лебедяну мы вспоминали с благодарностью. Ведь она была рядом с Доброславом в те времена, когда ему было плохо. Она знала его таким, каким он не мог себя даже представить, простым селянином, трудящимся в поле. Возможно, именно ее любовь и поддержка помогли ему преодолеть все трудности и, в конце концов, вернуть себе власть и северные земли, а значит, открыть дорогу Святозару с Радой и обеспечить их будущее. «Мой двоюродный брат, Вышеслав, назначил день своего свадебного огня», — сменил тему Святозар. «Он ждет всех нас в гости». Я очень боялась этой темы, так как не хотела, чтобы Рада покидала наш край. «Стоит ли ехать далеко от дома, когда только улеглись волнения?» — осторожно спросила я, намекая на похищение дочери и последовавшие за этим сложности в отношениях с правителем Юга, которые так и не были разрешены до конца. Святозар понял, о чем я говорю, и ответил. «Мой дядя обещал не приглашать Горина и его друзей, ограничившись проверенными соседями и союзниками. Так что мы можем спокойно ехать вместе с Радой, нам ничего не угрожает. Моя невеста увидит новые земли, посмотрит на другой уклад жизни. Еще с нами будут мои родители и воины охраны. Да и вы все можете присоединиться», — княжич посмотрел на меня, Демида, Милослава и даже Белозара. «Я поеду в любом случае», — ответил мой Ладу. «Не могу отпустить незамужнюю дочь одну в путешествие. Да и Доброславу не помешает доверенный человек рядом. А вот насчет супруги не уверен. У нас маленький ребенок. Лучика рано возить по чужим дворам, а оставить ее под присмотром родственниц Млада не согласится. «Мы с Лучиком останемся дома», — ответила я, чтобы развеять сомнения спрашивающих. «Даже поездка в город на вашу свадьбу», — я кивнула в сторону Рады и Святозара, — «будет для нас долгой. Путешествие в сопредельные земли тем более. Я надеюсь, что урок предыдущего раза пошел вам на пользу, и ты, Радомила, будешь очень осторожна». «Да, матушка, я не буду отходить от отца и жениха», — смиренно проговорила дочь. «А когда они будут отсутствовать, стану держаться рядом с княгиней или сидеть в своих покоях». Несмотря на тихий вкрадчивый голос, которым были произнесены эти слова, я услышала в интонации Рады нотки радости и даже ликования. Она давно мечтала поехать со Святозаром на свадьбу его двоюродного брата и добилась этого. Мне оставалось лишь довериться богам и словам Ведмурда, что мои дети идут своими дорогами и должны пройти их, самостоятельно принимая решения. Трапеза закончилась, и все разошлись по своим покоям. Поскольку жениху с невестой было не положено ночевать в одном доме, Рада ушла спать в дом Белозара и Велиславы. Следующие дни прошли за сборами и прощаниями. Мне казалось, что дочь специально тянет время, чтобы побыть дома несколько дополнительных дней. Переезд в город, так желанный для нее, в то же время страшил Радомилу. Вместе с новым статусом, который она обретала в качестве жены княжича, у дочери появлялись новые обязанности и опасности. Она, может, и не боялась их, но понимала, что возврата к прежней, привычной жизни уже никогда не будет. Дни юности, отчий дом, уединение бескрайних лесов, окружающих наше селение, домик бабушки, куда мы ходили с ней за силой и знаниями, все это останется в прошлом. И приезжать, прикасаться к этому она сможет редко. И это вдруг резко проявившееся чувство безвозвратно уходящего вызывало в ней приступы сентиментальности, несвойственные Раде. Ее душа рвалась вперед, в будущее с любым княжичем, но часть ее так плотно срослась с отчим домом и дорогими сердцу людьми и вещами, что просила дать еще времени побыть здесь. Я, видя метание дочери, которая то складывала, то разбирала свое приданное, решила помочь ей справиться с чувствами. «Радомила», — мягко проговорила я, обнимая за плечи мечущуюся по своей светелке дочь, — «сядь, давай успокоимся и вспомним, что нам говорила бабушка». Дочь опустилась на скамью рядом со мной и доверчиво заглянула в глаза. Она ждала поддержки и напутствия, жалела, что я не могу поехать с ней, и при этом не хотела показаться слабой. Бабушка многое видела наперед, и когда я разговаривала с ней в последние дни, она просила передать тебе в момент покидания родного дома, что все, что было с тобой ранее, все наши разговоры, знания, умения, наши сердца и пройденный путь, это все навсегда останется с тобой. Где бы ты ни была, что бы с тобой ни происходило, наследие отчего дома всегда будет внутри, и ты всегда можешь обратиться к этому в своем сердце. Даже уехав отсюда, став женой Святозара и княжной северных земель, ты останешься нашей с отцом дочерью, нашей любимой, первой доченькой, которую мы так ждали и лелеяли. Ты – часть нас, нашего рода и древа, и даже уйдя в другую семью, не перестанешь являться неотъемлемой частью нас. Двери дома всегда будут открыты для тебя. В любой момент, когда будет нужна помощь, поддержка или просто минуты отдыха, ты можешь вернуться к нам, и я встречу тебя с открытым сердцем и напитаю своей любовью и принятием. Мои мысли и чувства всегда рядом с тобой. Ты можешь обратиться ко мне даже на расстоянии, и я помогу тебе, чем смогу. Так что не надо грустить. Тебя ждет прекрасное будущее рядом с любым человеком. Будущее, о котором ты мечтала. Становление князем и княгиней северных земель. Не это ли было вашей заветной мечтой со Святозаром? Когда весь наш край был еще под гнетом завоевателей, и мы даже не знали, жив ли отец твоего жениха и сможет ли вернуть себе власть, но вы верили в справедливость, и это случилось. Так что сейчас не время грустить. Я понимаю, что расставаться с тем, что дорого, сложно, но ты можешь все это взять с собой, своих памяти и сердца. Также знай, что я очень горжусь тобой, Рада. Уверена, тебе хватит сил и внутренней мудрости найти себя в новой роли и в новом доме, стать той, на кого сможет опереться княжич, а в будущем князь нашей земли. А ты, в свою очередь, можешь опираться на нас, меня, отца, своих дедов и прадедов. Мы все тебе даем силу и разумение. Бери их и используй во благо». Радмила склонила голову мне на колени, и я, как в детстве, гладила ее затылок, обнимала плечи, слушала частое дыхание своей девочки. «Благодарю, матушка», — наконец сказала она. «Я чувствую вашу любовь и поддержку. Они очень нужны мне. Я позволила себе минуты слабости и сомнений, но теперь, оперевшись на вас, могу идти вперед. Я верю в то, что могу быть достойной княжной северных земель и опорой для своего мужа. Мне бы так хотелось, чтобы вы с отцом были рядом, когда я буду делать первые шаги на этом поприще. Но я понимаю, что вам с Лучиком лучше остаться дома. Сестренка еще очень мала, чтобы отлучаться из родного дома». Я кивнула. Мне бы тоже хотелось сопроводить свою старшую дочь в город, особенно после того, что случилось с ней в наш прошлый приезд. Но я понимала, что должна отпустить Радмилу, дать ей самой нести отведенную ей ответственность. Став княжной северных земель, моя дочь не будет иметь права на ошибку и должна уже сейчас учиться отвечать за свои поступки и принятые решения. Со своей стороны, я дала ей все, что могла. Любовь, заботу, внимание к ее способностям помогла развить их и приумножить, учила быть внимательной и чуткой, слушать свою душу и доверять ощущениям. Поэтому я ободрила Раду и, благословив, отправила в город. На следующий день все было готово к отъезду. Вещи запакованы, провизия собрана, слезы прощания замерли на глазах. Мы с Демидом едва успели пообщаться в эти дни, надеясь, что скоро встретимся на свадьбе дочери. Всадники вскочили на коней. Рада села в красиво украшенную повозку. Святозар с Демидом и Милославом ехали по бокам от нее. Спереди и сзади колонну охраняли воины. У моего старшего сына закончилось время, которое он должен был провести в нашем селении. Целое солнце прошло с тех пор, как молодым волхвом он вернулся к нам после прохождения испытания в каменном лабиринте на берегу Светлого моря. Вороненок, с которым он пришел тогда, за минувшее время стал большим, красивым черным вороном. Но был все так же верен своему хозяину и сейчас слетел вслед за отъезжающим отрядом. Я смотрела им вслед, держа на руках Лучезару. Мое солнце чувствовало, что впереди у уезжающих много событий, и я обращалась с мольбой к Ладе матушке, просила ее сопровождать мою дочь во всех испытаниях и направлять на верный путь. Когда отъезжающие скрылись из виду, я вернулась в опустевший дом. В помещениях было непривычно тихо. Сборы, прощания, разговоры были позади. Впереди у каждого из нас лежал свой путь. Мне предстояло растить младших детей, помогать им найти себя и свой путь. Радмиле быть рядом с мужем и действовать во благо северных земель. На первых порах ей поможет Демид, а потом молодые обретут свое разумение. Лучезара, почувствовав, что любимая сестра отдаляется от нее, закатила громкий плач. Она морщила носик и, не реагируя на мои увещевания, самозабвенно плакала о разлуке с Радой. Но вдруг легкое облако окутало нас с ней, и тихий голос Радмилы, пригрезившийся мне, прошептал: «Не плачь, сестренка, я всегда рядом с тобой. Мы связаны общей магией, это навсегда». Я почувствовала присутствие старшей дочери и ее нежное дыхание. Она мысленно качала малышку, та начала успокаиваться и вскоре заснула. А я улыбнулась, передавая Раде свою благодарность.